«Мне очень досадно», — говорил Фридрих фан Свитону, «что ваш двор решился во всем отказывать, и я боюсь, что это произведет дурное впечатление на русских. Эти люди горды своими успехами и имеют право гордиться. Нет ничего похожего, чтобы они могли опасаться неудач. Всего лучше было бы войти немедленно в переговоры, потому что эти люди умерят свои условия, я это знаю, но надо бы их щадить, и невозможное дело заставить их отказаться от всякого вознаграждения. Этого нельзя требовать». «Прочность мира, — отвечал фан Свитон, — будет зависеть исключительно от сохранения равновесия на Востоке. А от сохранения этого равновесия будет зависеть в будущем безопасность нашей и вашей монархии, которых интересы сливаются в этом важном деле». «Но если Россия откажется предложить другие условия, — сказал король, — если она прекратит дальнейшее объяснение, что вы тогда сделаете? Независимость татар — условие важное, если бы русские добились независимости всех орд, живущих на берегах Черного моря. Но если бы дело шло о двух или трех, то мне кажется, что можно на это согласиться. Кроме того, можно отдать России Азов. Место вовсе не так важное, как вы думаете. Это плохая гавань, из которой никогда не может выйти флот. Что же касается Молдавии и Валахии, то петербургский двор не так легко от них откажется. Цель его здесь состоит в том, чтобы отнять у турок средства беспокоить русскую империю посредством Польши. Для петербургского двора все равно, в чьи руки достанутся эти княжества, лишь бы не оставались у турок. Не можете ли вы взять их себе, как вы думаете?» Фан Свитен сослался на письмо Кауница к Лобковичу, из которого было видно, что Венский двор не намерен употребить во зло добрых услуг при мирных переговорах для обнаружения своей алчности. «Правда, — отвечал король, — вы много одолжены турками, имеете обязанности щадить их, но этому нисколько не помешает, если вам дадут Молдавию и Валахию. Вы их отдадите туркам, а они за это возвратят вам Белград. Эта мысль пришла мне сейчас в голову. Как вы об ней думаете?» Фан Свитен отвечал, что донесет своему двору о предложении королевском. Когда это донесение было получено в Вене, Кауниц прежде всего не поверил его серьезности. «Король хочет только получше выведать наши намерения», — писал он фан Свитену. «Благодарить короля, но сказать, что его предложение противоречит принятой их императорскими величествами системе и повело бы к самым вредным последствиям для соседей России и для европейского равновесия вообще. Мы не хотим менять турецкое соседство ни на какое другое, не хотим давать Порте ни малейшего повода к упреку, что мы явились в отношении к ней неблагодарными или старались извлечь выгоды из ее затруднительного положения. Легко предвидеть, что Порта скорее откажется от Молдавии и Валахии, чем от пограничной Дунайской крепости, с потерей которой откроется дорога во внутренность ее империи. Наконец, если наш двор раз позволит себе враждебные действия против Порты, Россия получит возможность без труда осуществить свои страшные завоевательные планы и достигнуть таких преимуществ, сравнительно с которыми приобретение Молдавии и Валахии можно считать ничем, наоборот, можно считать истинную потерю и первым основным камнем для будущего подчинения. Я жестоко ошибся, думая, что прошлый год в Нейштадте осязательно разъяснил королю основания нашей политической системы и наших уже тогда принятых окончательных решений. Но он или принял мои слова за обман, или подумал, что мы такие люди, которых легко можно заставить переменить свои систематические решения. Иначе он не стал бы нам делать предложения насчет Молдавии и Валахии и не обнаруживал бы неудовольствия на наш последний ответ России, ибо этот ответ вполне согласен с тем, что я ему говорил год тому назад. Наоборот, он должен был бы нам быть благодарен, что мы одни противимся усилению России и отстраняем очевидную опасность не только от самих себя, но в равной по меньшей мере степени и от берлинского двора. Мы вовсе не презираем представляющихся случаев к приобретению существенных выгод, но безопасность и самосохранение прибудут главным предметом нашей политики, которому жертвуем мы всеми другими соображениями и видимыми выгодами. В этом отношении наши воззрения совершенно отличны от королевских, ибо он обращает свое главное внимание на выгоды, тогда как мы убеждены, что это верное средство потерять и выгоды, и безопасность. Мы переживаем критическое мгновение, которое должно решить будущую судьбу не только нашего, но и берлинского двора. Итак, было бы непростительно сделать теперь политическую ошибку. Наше решение неизменно. Скорее принять самые крайние меры, чем нарушить навсегда свою безопасность. Будем ждать, на что решатся Россия и король прусский, чтобы принять свои дальнейшие меры, смотря по времени и обстоятельствам. Австрия упорно, долго торговалась, как человек, который, вошедший в лавку и желая повыгоднее купить, начинает нарочно хулить товары. И тот нехороший, другой ему не по вкусу, но этим упорством только давалось Фридриху возможность ускорить решение своего желанного дела в Петербурге, выторговать здесь для себя новые выгоды, застращивая враждебностью Австрии, ее вооружениями, продавая дорого свой союз и в то же время заставляя для ускорения мира отказаться от Молдавии и Валахии. 2 августа в заседании Совета граф Панин читал о притязаниях короля прусского на разные польские земли, сообщил все предложения Сольмса по этому предмету, присланный из Берлина проект секретной конвенции о приобретении пограничных польских земель. Панин прочел и свой контрпроект этой конвенции с прибавлением секретнейшего артикула, заключавшего в себе обязательства против Венского двора в случае, если он станет препятствовать намерению союзных дворов. Оказывалось, что прусский король желает приобрести всю польскую Пруссию, исключая Данцик с его уездом, потом часть Великой Польши, лежащую по ту сторону реки Нетца, также Кульм, Мариенбург и Вармию. Видя такую значительную долю, которую назначил себе прусский король, совет постановил внести в конвенцию, что Россия должна получить остаток польской Лифляндии, часть Полоцкого и все Витебское воеводство, лежащие по сю сторону Двины, чтобы эта река была естественную границей между Россией и Польшей до частной границы между Витебским и Полоцким воеводствами.